Дежурный спрашивает приметы пропавшей. Приметы не терял, жена пропала. Ну вот, у меня жена, объясняет милиционер, высокая, стройная блондинка. Моя маленькая, ноги кривые, волос мало, да ну ее, давай лучше твою искать. Приехал Чукча в Москву машину покупать. Ходит вокруг да около автомагазина, выбирает. Тут ему один мужик подвернулся и предлагает: купи «Жигули». Не, «Жигули», однако, маленькая, мне большой нужен. Ну, купи «Волгу». Не, «Волга» тоже, однако, маленький. Ну, «КамАЗ» тогда, что ли? Ну, «КамАЗ», однако, можно. Купил и уехал. А через некоторое время Чукча снова приехал в Москву и встретил того самого мужика. «Ну как, машина ходит?» — спрашивает мужик. «КамАЗа ходит, однако, только собаки быстро устают». У Чукчи спрашивают: «Что ты делаешь, когда приходишь с охоты?» «Люблю жена, а потом еще люблю жена, а потом снимаю лыжи». Новая глава называется «Так, пациенты и врачи. Дышите, не дышите». Под картинкой на этой странице такая подпись. На рисунке изображен доктор спиной к читателю. Якобы экран рентгенаппарата, ребра светится сквозь него, и стоит больной. Лицом к читателю видны одни плечи и голова, и подпись «Дышите, не дышите». В больницу привозят человека, у него обожжены уши. «Что случилось?» — спрашивает врач. «Да я гладил брюки, вдруг телефон зазвонил. Я вместо трубки приложил к уху утюг». «А почему второе обожжено?» «А это когда я вызывал скорую помощь». К ветеринару приходит посетитель. «Здесь принимает скотский доктор?» «Да». «А что у вас болит?» Пациент спрашивает дерматолога: «Известно ли науке, почему некоторые люди лысеют?» «Причина установлена точно», — ответил врач. «Некоторые люди лысеют, потому что у них выпадают волосы и больше не растут». «Доктор, я опять жалуюсь на геморрой. Вы мне все свечи прописываете, а они так ни разу и не помогли». «Да вы их едите, что ли? Ну, не в задницу же запихиваю». Пришел к доктору пациент и жалуется, что у него боль между лопатками. Доктор спрашивает: «Курите?» «Нет». «Пьете?» «Нет». «А с женщинами балуетесь?» «Тоже нет». «Так это у вас крылышки режутся». «Доктор, мой муж серьезно болен. Что делать?» «Прежде всего нужно поставить диагноз. Разденьтесь и покажите, где у него болит». Пациент приходит к врачу: «Доктор, дайте мне таблетку от жадности». «Да побольше, побольше». Врач задумчиво смотрит на молодую женщину. Новый анекдот. Врач задумчиво смотрит на молодую женщину. «Никак не могу понять, что с вами. Или у вас сильный грипп, или вы в положении». Женщина на минуту задумалась: «Наверное, я в положении, доктор, но не могу представить, от кого я могла подхватить грипп». «Нервное заболевание вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго. А я, доктор, сколько протяну я?» Пациент, придя на прием к доктору: «Доктор, помогите, меня все игнорируют». «Доктор, следующий». Врач говорит больному: «Примите сегодня две таблетки, а завтра, если проснетесь, еще две». «Доктор, это верно, что у тех, кто ест морковку, хорошее зрение?» «Конечно. А раз вы увидели когда-нибудь кролика в очках?» В поликлинике